что этот человек обречен. Его взорвет изнутри насилие, энергия расщепляющихся атомов зла, потенциально заложенного во всем сущем. Ее предназначением оказалось выпускать это зло на волю, словно она была спусковым крючком. Заметив приближающуюся славу, тощую девочку с косами, королеву ветров, она хотела закричать: «Стой, не подходи!» Кровь капала с губ подруги. «Нет, поворачивай назад, уходи, я проклята!» Словно она назначила встречу, прием в своем посольстве, посольстве мертвых. Они все возвращаются, потерянные братья и сестры, сын Пол, ее ужасный муж. Солнечный луч театрально высвечивает каждую фигуру, появляющуюся на гребне дюны, и омывает ярким светом. Она вглядывается в лицо Пола, ищет след от пули, но не находит. Рана зажила, все восстанавливается. А Алекс? Где Алекс? Так вот, значит, к чему она была привязана. Вот над чем проливала слезы. Вот от чего спасалась в объятиях Иисуса, которые врачевали ее. Нет, с этим она согласиться не может. Это не так. В полночь Бог вспоминает. Она была душой в изгнании, носительницей призвания, постижение коего требует вечности. К счастью, она теперь тоже американка и не обязана принимать данность как нечто окончательное. Все существует в движении и подлежит пересмотру, неоднократному пересмотру. Она может переиначить свое прошлое, перестроить его, как ей заблагорассудится. Она может исправить его. Все еще можно искупить. Кроме Алекса. Ее сын слишком часто предавал ее. Он не стал спасителем, в котором так нуждалась и она, и другие люди ее поколения, перенесшие чудовищные страдания. Спасителем, на которого они так уповали. Он оказался недостойным. Впустую затраченные усилия, оскорбления, позор. Она вынуждена была показать ему, как неправильно он себя вел. Так представлял я себе Адины размышления. Ее душа кровоточила тысячами незаживающих ран. Непребываемые тогда, в своем легкомысленном возрасте, в сердце жестокой империи привилегий, мы бы, может быть, посоветовали ей обратиться к врачу или целителю. Впрочем, она, вероятно, отвергла бы такой путь, как языческий. И так ли уж была бы при этом не права? Я все это воображаю, но даже у воображения есть пределы. В полночь Бог вспоминает о костях последнего бедняка, и не только лежащих во прахе. В полночь Бог снова слышит каждый вопль, когда-либо сотрясавший воздух и достигший его ушей. Вопль каждого, кто убоялся, что он покинул его. В полночь Бог пересчитывает каждый волосок, когда-либо упавший с головы дрожащего ребенка. В полночь Бог раскаивается в своем молчании и роняет две слезы, которые вспыхивают пламенем и повисают в огненных облаках над землей. 400 миров содрогаются от Господнего отчаяния, и тогда Господь Бог склоняется над своим творением и шепчет. И тогда праведники восстают из могил и поют: «Слушайте голос, плывущий над водами! Благословен будешь ты, кто открывает тайну свою тем, кто боятся тебя, тебя, ведающего все тайны».